«Вашу просьбу я поняла», — скучающим голосом произнесла Лафиль. «А вы уверены?» — спросил Док Фир. «Если вы ее действительно поняли, то почему не признаете меня в качестве территориального представителя?» «Потому что не считаю нужным». «Такое объяснение я принять не могу. В конце концов, я представляю абсолютное большинство жителей Лобнаса-2. То есть, меня поддерживает больше половины. Следовательно, если предположить, что вы откажетесь признать меня территориальным представителем...» «Вы что, не поняли?» Искренне удивилась Лафиль. «Никаких предположений быть не может. Я действительно отказываюсь». «Нет, ну это я уже понял. Это была фигура речи». «Вот как». «Так или иначе, если вы отказываетесь, я хотел бы услышать ясную причину отказа». «Нет». На лице Док Фера появилось совершенно жалкое выражение. «Даже если вы говорите нет?» «Если бы здесь был Джинта», — вдруг подумала Лафиль. Ей показалось, что во время разговоров с наемниками, именно благодаря его присутствию им удавалось не ходить кругами, говоря все время об одном и том же. Ей показалось, что во время разговоров с наземниками, именно благодаря его присутствию им удавалось не ходить кругами, говоря все время об одном и том же. Даже несмотря на то, что время от времени его слова были ей неприятны. Она чувствовала в них насмешку над самой Лафилью и всеми Ап. «В любом случае, наш с вами разговор окончен». «Очень жаль. Однако я не теряю надежды». Наконец-то связь разъединилась. Лафиль встала и приказала Экурьюа: «Больше не принимайте сообщений ни от кого, кроме вице-временного монарха». «Есть», — кивнула Экурьюа. После того, как Лафиль решила признать территориальным представителем главу администрации, с ней постоянно пытались связаться двое самопровозглашенных премьер-министров системы. Сначала она добросовестно отвечала, но вызовы следовали один за другим, она даже отойти не могла. Едва она заканчивала разговор с Докфером, как тут же приходила вызов от Сенгар. Едва она вымотанная обрывала разговор с Сенгар, как уже наготове был Докфер. Более того, тема все время была одна и та же, менялись только слова. Докфер оказался довольно языкаст. А вот у Сенгар были проблемы со словарным запасом. «Уж не сговорились ли они?» — закралось подозрение в голову Лафили. Облегчением... Если это можно назвать облегчением, было то, что еще один кандидат в территориальные представители, Ангасун, выйти на связь не пытался. Он и премьер-министром системы, в отличие от этих двоих, не считал нужным себя объявлять. Возможно, связываться с монархом он не хотел именно поэтому. А может, у него была какая-то другая причина. «Вызов от вице-временного монарха», — доложила Экурьё. «Включите». «Почтительно приветствую вас из этого полного хаоса наземного мира», — торжественно произнес Джинта. «Насчет хаоса, это я понимаю даже на орбите. Какая там обстановка?» «Распределение временно остановлено. Нас обстреляли, но в целом никаких проблем». «Обстреляли? Кто?» Она подумала было, что наземное правительство подняло бунт. Но юный граф был слишком спокоен для такого развития событий. «Кто их знает?» — пожал плечами Джинта. «Я точно знаю, что это были мужчины. Больше ничего». «Расследования не было?» «Для расследования тут не хватает военной силы. Как я уже сказал, здесь полный хаос». «Ты считаешь, что это не важно?» — спросила Лафиль, опершись подбородком на руки. Суждениям Джинта она доверяла. Если он решил, что ситуация не особенно серьезна, значит, видимо, это и в самом деле что-то тривиальное. «Ага, больше похоже на случайность. Позже письменно изложу все в деталях. Сейчас есть более серьезная проблема». «Какая?» «Его превосходительство территориальный представитель выразил желание эмигрировать». «Только и всего?» «Нет, эмигрировать хотят все охранники и их семьи. Это больше 20 000 человек». «Вот как?» «Вот как?» Джинта был явно потрясен. 20 000 человек хотят эмигрировать, и это все, что ты хочешь сказать? Не может быть. Неужели ты собираешься свалить на меня вообще все проблемы?» «Это тоже не важно. Из этой страны нечего вести. Почему бы не посадить людей в наши транспорты? Но куда им эмигрировать? Надо же сначала решить. В лагерь для военнопленных? Какая проблема? Тут же ответила Лафиль. Лагерь для военнопленных? Поразился Джинта, но тут же кивнул. Ну да. Только нас наверняка неправильно поймут. Недопонимания всегда разрешаются. Да, похоже, действительно ничего особо серьезного. И Джинта отключился. Лафиль подняла глаза и обнаружила, что Икурьюа смотрит прямо на нее. Что, новый территориальный представитель будет из заключенных? Похоже, ответила Лафиль. Ясно. И Икурьюа снова отвернулась. Лафиле показалось, что она услышала смешок. Она заподозрила, что Икурьюа находит развитие событий довольно интересным. «В лагерь для военнопленных?» Как Джинты предполагал, Мэйдин пришел в ярость. «Мы не военнопленные! Вы говорили, что будете обращаться с нами как с подданными Империи! Это что, была ложь?» «Ваше превосходительство, пожалуйста, успокойтесь», – произнес Джинта. «Хоть это и называется лагерем для военнопленных, но по сути это нечто вроде базы временного содержания». «Что еще за база временного содержания?» «Ну, на самом деле и не совсем база временного содержания», – принялся объяснять Джинта. «В человеческой империи Ап смысл понятия «военнопленный» сильно отличается от того, какой вкладывает в это понятие остальное человечество. Империя признает лишь два варианта окончания войны, а именно, либо она сама погибает, либо противник перестает существовать как межзвездная нация. Сейчас война, в которой участвовали Ап, шла ко второму исходу. Естественно, когда война заканчивается, администрации, занимающиеся приемом военнопленных, распускаются. За исключением редких случаев, когда они продолжают существовать уже как правительство звездных систем. Кроме того, космические силы не рассматривают как угрозу тех, кто не способен вести космические сражения. Вражеские солдаты, лишившиеся кораблей, становятся новыми подданными Империи, хотят они того или нет, и могут отправляться куда пожелают, то есть куда пожелают в пределах территории Империи. Как правило, военнопленные возвращаются к себе на родину. Однако бывают и несчастливые ситуации, когда родные планеты этих людей Империя не присоединяет. Естественно, Империя не настолько мягкосердечна, чтобы позволить множеству опытных военных специалистов вернуться к противнику. Вот почему необходимы так называемые «лагеря для военнопленных». Люди там ожидают, пока место, куда они хотят отправиться, не окажется наконец во власти мягкой автократии Ап. Так что если в пределах территории Империи найдется страна, куда вам захочется переселиться, то вы сможете отправиться туда сразу же. Никаких ограничений нет, сказал Джинта. Этот ваш лагерь для военнопленных, что он из себя представляет? Сомневающимся тоном спросил Мэйдин. Какой-нибудь орбитальный городок? Нет, это наземный мир, и гораздо просторнее вашего. Наверняка их несколько, да? Да, сейчас лагерями для военнопленных являются 14 наземных миров. Вы бывали в каком-нибудь из них? Нет. Покачал головой Джинта. Но информацией владею. Понятно. Сказал Мэйдин и встал. И как там живется? Первый год вам покрывают все расходы. Потом они у вас такие же, как в обычном наземном мире. Думаю, если у вас более-менее хорошие руки, вы сможете неплохо зарабатывать. Условия жизни вполне комфортные. Поддержание общественного порядка и возведение крупных строений оплачивается из бюджета Империи, поэтому налогов нет. На бюджете Империи даже больницы, что в наземных мирах редко бывает. Главная проблема этих лагерей, что из них уезжают в другие страны. Но... Мэйдин, похоже, все еще не мог избавиться от подозрений. Какая там работа в основном? Освоение новых земель. В отличие от этой планеты, там нет ограничений на деторождение, поэтому некоторые живут там поколениями. В любом случае, как я уже сказал, условия жизни там комфортные. Когда Империя убеждается, что планета может прожить без помощи извне, она отстраняется и передает власть в руки наземного правительства. Разумеется, форму этого наземного правительства определяют сами жители. То есть мы таким образом примем участие в расширении территории Империи? Ну, можно на это смотреть и так. Однако, если вас там что-то не устроит, вы вольны эмигрировать оттуда, куда захотите. Конечно, если там, куда вы хотите попасть, наземное правительство принимает мигрантов. Ясно. Мэйдин скрестил руки на груди. Могу я получить базовую информацию об этих 14 планетах? Естественно. И Джинта извлек чип памяти из кармана своей мантии. Это был стандартный чип объединенного человечества. И формат данных и язык соответствовали требованиям получателя информации. Вы могли не утруждаться. Здесь есть устройство для чтения чипов памяти имперского формата. Сказал Мэйдин, беря чип. Просто вежливость. Хорошо, я изучу эту информацию и дам ответ как можно скорее. Можете не торопиться. Совершенно искренне произнес Джинта. По правде сказать, он предпочел бы получить ответ уже после прибытия официального управляющего. Но сначала я хотел бы попросить вас кое о чем. Назовите, пожалуйста, следующего территориального представителя. Мэйдина эти слова явно застали врасплох. Следующего территориального представителя? То есть главу администрации, так? Но ведь администрация улетит отсюда вся. Семью тоже. Хоть глава администрации, хоть премьер-министр системы, титул не важен. Я хочу, чтобы вы назвали того, кто будет в дальнейшем отвечать за вас. Нет, раз вы улетите отсюда, значит за жителей этого наземного мира. Даже Джинта не мог сам принять этого решения. Конечно, как дворянин он был довольно нетипичен. Это он и сам сознавал. Однако более или менее по собственному согласию, приняв придворный титул, он выбрал жизнь братьев звезд. Заниматься выборами территориального представителя этого наземного мира для Ап такое было бы слишком. Будучи дворянином Ап, рожденным в наземном мире, он и так чувствовал себя в довольно запутанном положении. А если он и здесь перейдет черту? Он даже представить себе не мог, что будет. Он пытался пошутить, сказав Лафиле, что не представляет ее в роли главы комиссии по надзору за выборами, но и себе он такого не желал. А главное, было ясно как день, что если сам Мэйдин не оставит после себя ответственное наземное правительство, в этом наземном мире воцарится хаос из-за вакуума власти. Империя имела странное свойство выставлять на показ свои недостатки. И многим наземникам она виделась безжалостным чудовищем. Но гражданской войны она допустить никак не могла. Более того, в этом мире собралось множество настоящих убийц. Хотя официально считалось, что эта деятельность у них уже в прошлом. Гражданская война была бы настоящей катастрофой. Джинта, будучи нормальным человеком, не хотел такого видеть. Но я не несу ответственности за будущее этой планеты. Территориальный представитель. Звучит как-то унизительно. Но для простоты давайте пользоваться этим титулом. В общем, кто будет следующим территориальным представителем, должны решать те, кто останется жить на этой планете. В таком случае я хотел бы, чтобы вы это организовали. Организовал выборы, да? Конкретный метод на ваше усмотрение. Но если вас интересует мое персональное мнение, то выборы – наиболее разумный вариант. Ясно. Произнес Мэйдин и скрестил руки на груди. Похоже, особого энтузиазма он не испытывал. Однако энтузиазмом не горела Джинта, поэтому посочувствовать Мэйдину у него не получалось. Пока не будет решен вопрос с будущим территориальным представителем, мы не можем разрешить вашему превосходительству эмигрировать. Разумная мера. Насупившись, сказал Мэйдин. Однако у нас есть свои обстоятельства. Мы хотели бы, чтобы наш переезд по возможности держался в тайне от заключенных. Иначе я даже представить себе не могу, какой возникнет хаос. Но когда будут объявлены выборы, вы намереваетесь эмигрировать в тайне ото всех? Джинта заморгал. Об этом он не подумал. Однако слова главы администрации имели смысл. Несомненно, когда станет известно, что из тюрьмы вот-вот исчезнут все тюремщики, заключенные могут развить бешеную активность. «Именно. Но улететь-то в секрете не получится. Но мы хотели бы сохранить секретность до самого последнего момента. Поэтому даже среди моих подчиненных об эмиграции знают очень немногие. Вы не сказали об этом даже тем, кто будет эмигрировать? В тоне Джинта прозвучал упрек. Конечно. Кто-то из персонала близко общается с заключенными. Я не знаю, где происходят утечки. Значит, у вас нет на руках согласия всех людей? Да. Напряженно кивнул Мэйдин. Но я вас уверяю, улететь отсюда хотят все без исключения. «Так ли это?» – подумал Джинта. Он уже встречал людей с таким характером, как у Мэйдина. Людей, твердо убежденных, что избранный ими путь – лучший для всех. Только обычно это оказывалось не более чем иллюзиями. Империя не возьмет на борт своих кораблей тех, кто лично не выразит такого желания. За исключением детей, которые не могут без родителей. Но говорить этого сейчас Джинта не стал. Чтобы еще больше не усложнить ситуацию. Так или иначе, споры, видимо, будут до самого отправления. Пока что необходимо собрать все силы, которые понадобятся тогда. Ну раз так, у нас есть 3 кандидата в территориальные представители. Почему бы вам не собрать их вместе и не посовещаться? Это приказ? Ну что вы. Как я уже сказал, выбор конкретного метода полностью за вами. Джинта чувствовал, что и так вмешивается в ситуацию больше, чем нужно. «Понял. Позже все обсудим». И Мэйдин взмахнул рукой, как будто показывая, что разговор окончен. Как-то Джинта смотрел пропагандистскую передачу «Объединенного человечества». В ней говорилось, что Ап правит оккупированными наземными мирами железной рукой. Мэйдин, судя по всему, таких пропагандистских передач не видел. «Может, мне стоит вести себя чуть больше похоже на захватчика?» Подумал Джинта и вздохнул.